Сумма показалась бы невероятной, если бы не было известно, что она действительно существует. Вот как хорошо живется в нашей благословенной республике людям с низкой душой, тупицам, посредственностям.